в сельской местности. А в Лондоне, разумеется, это известно всем. Герцог вздохнул. И очень жаль. Сей факт отравляет мне добрую половину веселья. Почему же? Обычно люди начинают вести себя совершенно иначе, когда узнают, кто я такой. Они видят только титул, а живого человека за ним не замечают. В словах Сент-Джеймса Меган почувствовала столько горечи, что ей сделалось не по себе. Ведь и ее тоже привлекал в первую очередь его высокий титул. Нет, пожалуй, не совсем так. Конечно, поначалу ее больше всего манило то, что Эмброуз — герцог. Но сейчас он был ей интересен сам по себе, вне зависимости от того, какой он носит титул. Если бы герцог и понравился Меган, ей было бы абсолютно все равно, герцог он или граф, маркиз или сквайр. «Мне вас очень жаль», — мягко сказала Меган. «Должно быть, с этим непросто жить», — герцог пожал плечами. «О, это всего лишь маленький недостаток моего положения». Но ведь есть и преимущество, которое компенсирует этот недостаток. Герцог самодовольно ухмыльнулся. О, разумеется, и не одно. Меган показалось, что он ответил раздраженно, даже зло. Нет, пожалуй, дело не в его тоне. Это ухмылка, такая самоуверенная и язвительная. И одно из этих преимуществ состоит в том, что можно без опасений вести себя несколько своевольно, — шутливо сказала Меган, но герцог воспринял ее слова всерьез. «Несколько, дорогая, я весьма бесцеремонно вытащил вас на эту террасу, что было полнейшим своеволием. Именно. И раз уж вы сами это сказали, позволю себе заметить, что вы ничуть не раскаиваетесь. Еще одно преимущество. Я никогда ни в чем не раскаиваюсь и крайне редко приношу извинения. В конце концов, кто осмелится осуждать меня за мои поступки?» Последняя фраза покоробила Меган. «Будь рядом, Тиффани!» Она бы непременно отметила, что в конечном итоге у герцога обнаружилось не слишком много положительных качеств, и Меган не осталось бы ничего иного, как согласиться с ней. Какая метаморфоза, черт возьми! Куда вдруг подевался тот галантный молодой человек, который всего пару минут назад признавался ей в своем непреодолимом желании ее поцеловать? А вот мне, ваша светлость, никогда не бывает трудно в чем-то раскаяться и за что-то извиниться, если я не права. Герцог прислонился к перилам, скрестил руки на груди и с насмешливым удивлением посмотрел на Меган. «Правда? А мне показалось, что вы из тех, кто разбрасывает камни, а не собирает их». Ни приглушенный свет на террасе, ни полумаска на лице Меган не могли скрыть, как она вспыхнула. «Вы? Это вовсе не так. Я отнюдь не утверждаю, что близка к совершенству. Но ведь у меня нет и столь высокого титула». «А если б он у вас был, стали бы вы менее избалованной, своевольной и более добродетельный?» «Хотела бы я знать, на каком основании вы делаете подобное заключение?» — сухо спросила Меган. «Пожалуй, они основаны на чистой интуиции». Меган снова почувствовала разочарование, еще большее, чем то, которое испытала, думая, что сегодня вечером не встретится с герцогом. Это рассердило ее. Девушка не могла бы сказать точно, что именно изменилось. Она понимала лишь одно. Если она не прекратит этот странный и напряженный диалог, и немедленно не уйдет, то скажет что-нибудь такое, после чего невозможно будет рассчитывать на последующие встречи, если только герцог сам как-то не исправит положение. «Кажется, я уже достаточно надышалась свежим воздухом. Всего доброго, ваша светлость!» «Не спешите, дорогая!» Меган уже повернулась, чтобы уйти, но он удержал ее, притянув к себе так, что девушка оказалась почти у него на коленях. «Я снова рассердил вас?» — спросил герцог все с той же неприятной усмешкой, крайне раздражавшей Меган. «Он еще спрашивает. Надо же быть таким идиотом!» — подумала девушка. «Еще как?» — возмущенно воскликнула она. «И с каждой секунды я сержусь еще больше. Отпустите меня!» «Я этого не хотел». У Меган вновь появилась искорка надежды. «Может быть, герцог сегодня в дурном настроении, или у него какие-то неприятности, а, возможно, он ошибочно видел в ней более искушенную женщину и решил, что его слова не должны ее обидеть. Очевидно, она просто неверно их истолковала. Что же вы в таком случае хотели?» «Как следует разглядеть вас». «Зачем?» — смело спросила Меган. «Мне надоела моя любовница. Мне кажется, вы вполне можете ее заменить. Ваша любовница?» Вне себя от гнева оскорбленно вскричала Меган. «Да, я думаю, вы прекрасно мне подойдете». Словно не заметив этого, весело продолжал герцог. «Полностью не уверен, но мы могли бы попробовать. Давайте найдем в парке укромное местечко, и там...» Звонкая пощечина прервала его возмутительное предложение. Меган с отвращением отпрянула. На сей раз Сент-Джеймс не стал ее удерживать, но Меган не спешила уйти. Пощечина — слишком маленькое наказание для этого негодяя. Меган просто кипела от ярости. Ей хотелось выкрикнуть ему в лицо все ругательства, какие только она знала. Этот титулованный хлыщ оказался именно таким, каким ей представил его Девлин, прохвостом, развязным, грязным соблазнителем, гнусным циником. Но от обиды и гнева у Меган так перехватило дыхание, что она не могла вымолвить ни слова. Ей захотелось сорвать с него маску. В конце концов, этого мерзавца надо знать в лицо, чтобы не ошибиться, если когда-нибудь ей придется снова встретиться с ним. Хотя девушка искренне надеялась, что этого никогда не случится. Какая же она глупая! Огорчалась, что их встреча сегодня может не состояться. Знать бы заранее, какой неприятный и оскорбительный окажется для нее эта встреча. «Так вот вы где, мисс Пенуорти! Вы обещали мне этот танец!» Девушка в растерянности обернулась, испытывая неловкость и какое-то чувство вины из-за того, что ее застали одну в обществе такого растленного мерзавца, каким, теперь она это знала, был Эмброуз Сент-Джеймс. Перед нею стоял друг герцога, маркиз Фредерик, которому Меган обещала свой следующий танец. «Скажи мне, кто твой друг?» — мелькнуло в голове у Меган. «Вполне возможно, что маркиз Фредерик такой же, как герцог. Будет лучше, если с этих пор она станет избегать обоих». «Сэр, вы водите дружбу с недостойными, отвратительными людьми», — ледяным тоном сказала она маркизу. «Такими, как этот». И Меган указала пальцем себе за спину. «Кто?» — изумленно спросил лорд Фредерик. Видя явное замешательство маркиза, Меган нахмурилась, затем оглянулась и поняла, чем он так удивлен. На перилах террасы, где мгновение назад сидел Эмброуз Сент-Джеймс, сейчас не было ни души. Ненавистный герцог Родстон исчез, испарился без следа. Ни одна ветка не дрогнула на кустах, которые росли возле террасы, он словно растворился в воздухе. Как жаль, что сие таинственное исчезновение не произошло намного раньше, до того, как они встретились. Нет, пожалуй, это даже хорошо, что Меган познакомилась с герцогом. Теперь-то она точно знает, высокие титулы ровно ничего не значат. Глава 17.